возня с собачьими упряжками, все это не пугало его. Он понял, насколько был прав Руал Амундсен, который говорил: «Готовиться надлежащим образом к полярным экспедициям можно лишь на полярных просторах». Примечание переводчика. Руал Амундсен, 1772-1928, знаменитый норвежский полярный исследователь. Первым совершил сквозное плавание по северо-западному проходу вдоль северных берегов Америки. 1903-1906. Достиг Южного полюса. 1911. Погиб при попытке разыскать и оказать помощь итальянской экспедиции, потерпевшей катастрофу на дирижабле «Италия» во льдах Арктического бассейна. Упоительное ощущение победы над трудностями и над самим собой усиливалось сознанием, что эти неисследованные территории – неиссякаемый источник ответов на десятки, сотни вопросов, касающихся истории нашей Земли. Необъятная сокровищница для тех научных задач, которые возникают перед человеком, вечно стремящимся расширить границы своих познаний. Гренландия пробудила в Виктории страсть исследователя, подобно тому, как некогда белые пятна на жестком пергаменте старинных карт не давали покоя великим первооткрывателям неизведанных морей и материков. Когда к концу арктического лета к Ангмасалику подошел Пуркуапа, чтобы увести участников перехода во Францию, Виктор заявил, что решил остаться здесь и прожить еще одну зиму среди эскимосов. Пожимая на прощание руку командора Шарко, благодаря которому он оказался в мире льдов, Виктор не предполагал, что уже никогда больше не увидит этого необыкновенного человека. Некоторое время спустя Пуркуапа попадает в циклон. Его выбрасывают на рифы у берегов Исландии. Разбушевавшееся море разбивает корабль, и он тонет. Во время катастрофы гибнет командир Шарко, которым гордилась Франция, и 30 человек экипажа. В живых остался лишь один человек – старший рулевой Легони Дек. Год, проведенный в эскимосской семье, которая приняла меня как сына, стал в моей жизни чем-то значительно большим, чем простое обогащение и углубление этнографических исследований, вспоминает Виктор. Только там я понял весь смысл этих знаний, на первый взгляд сухих, а в действительности волнующих, глубоко западающих человеку в душу. Ни один миссионер, ни один врач не имел возможности так много увидеть, понять и пережить, как я. Единственный европеец на восточном побережье Гренландии. Европеец? Нет, неверно. Я чувствовал себя больше эскимосом, чем сами эскимосы. Полными пригоршнями я черпал из их жизни все ее проявления. Каждый их жест, высказывание, действие – все это было ценным вкладом в сокровищницу истории человеческой культуры. Вместе с ними Я испытывал блаженное состояние сытости и страдал от голода. Их заботы и радости стали моими. Среди них я ощутил радость поисков и открытий, нашел подлинный смысл жизни. Я научился думать и рассуждать, как первобытный человек, обладающий умом куда более глубоким, чем наш, ибо он более близок к законам природы. Будучи среди них, я понял, что значит в полном смысле этого слова «любить и быть любимым». Я никогда не чувствовал себя одиноким. Я был просто одним из них. И это давало мне ощущение такого покоя, какого я никогда и нигде до этого не испытывал. Вернувшись из Гренландии, исполненный юношеского энтузиазма, Виктор планирует проведение следующей полярной экспедиции. Он намечает, какое взять снаряжение, какой провиант, подробно обозначает на карте маршрут перехода, выбирает место для исследовательской станции, которую хочет создать на материковом льду близ бывшей Айсмитте Вегенера, чтобы сохранить преемственность исследований, которые немцы с таким упорством проводили 20 лет назад. Его не пугают длинные столбцы цифр. Средств нет, но он уверен, что найдет их. Не раз вспоминает слова Шарко: «Никогда не терять надежды, никогда не отступать от раз избранного пути». Начало Второй мировой войны резко обрывает осуществление всех проектов. Виктор короткое время воюет на родной земле. Судьба забрасывает его в Соединенные Штаты Америки. США еще не участвуют в войне, но уже организуют техническую помощь странам Европы. Боевые и транспортные самолеты вынуждены пролетать над пустынными тундрами Аляски, Канады, Лабрадора, над ледяным панцирем Гренландии. Далекий и небезопасный путь. Самолеты умело сконструированы и отлично построены, но порой подводят двигатели. Мельчайший дефект может повлечь за собой вынужденную посадку на пустынных, неизведанных и не нанесенных на карты просторах Крайнего Севера. Такая посадка обычно кончается трагически даже для тех экипажей, которым удается счастливо приземлиться. Военное командование США решает, наконец, создать специальные спасательные воздушно-десантные части. Их обязанность – разыскивать тех, кто потерпел аварию, и оказывать им помощь. Начальником этих спасательных операций назначается Поль Эмиль Виктор. Во время войны вступившие в военно-воздушные силы США в качестве рядового. Легко себе представить, с каким воодушевлением он принимается за эту работу, как вкладывает в нее всю свою неиссякаемую энергию, как, наконец, находит в ней успокоение. Нужно справиться с депрессией, вызванной поражением Франции в войне. Не всегда легко воевать за свою родину на чужой земле. Виктор сам подбирает людей и снаряжение для вновь организующихся подразделений полярной спасательной службы. пишет инструкции для пилотов, штурманов, солдат, которым предстоит действовать в Арктике –